Ясмин предавалась страсти, словно дорвавшись наконец, словно в бреду, как в дурмане. Алистер услышал телефонный звонок за дверью и бормотание секретарши. «Приемная конгрессмена Петри. Сожалею, но конгрессмен сейчас занят». Алистер чуть не расхохотался, представив себе весь идиотизм ситуации. «Я сейчас занят, трахая до одури свою любовницу», — подумал он. «Да от этого могли бы рухнуть своды Капитолия. А что бы стало с избирателями? И вот уж поистине был бы праздник для недоброжелателей, попадись им в руки такой материал». Ясмин кончила первой. Обхватив его голову руками, прижавшись к нему, она прошептала ему на ухо эротическую песенку. Он кончил не так шумно, как она, но так же бурно. Целую минуту после этого она тесно прижималась к нему, положив голову ему на плечо. Когда она, наконец, выпрямилась, грудь ее блестела от пота, и блеск этот усиливался сиянием золотых цепей, свисавших с шеи. Ее кошачьи глаза еще теплились желанием. Она была так чертовски хороша в эту минуту, что у него захватывало дух, вернее, то, что от него осталось. «Я люблю тебя, сукин ты сын!» Он хихикнул, словно поморщившись от боли и от беспорядка, который они учинили. «Я тоже люблю тебя». Ни на мгновение не забывая о том, что от краха его отделяет всего лишь дверь. Он с беспокойством подумал, сколько же времени провели они за этой дверью. Но как бы то ни было, он не мог выпроводить Ясмин, не заверив ее в своей любви и преданности. «Если я не звоню, так только потому, что беспокоюсь о тебе. Ты должна мне верить, Ясмин. Меня постоянно окружают люди. Я даже в туалет не могу спокойно сходить. Кто-нибудь да обязательно увяжется. Когда я здесь, я работаю день и ночь, а в Нью-Орлеане еще более жесткий график». Она взяла ладонями его лицо и притянула его рот к своим губам, прерывая пламенную речь медленным влажным поцелуем. «Я понимаю. Правда, понимаю. Просто я чувствую себя так одиноко без тебя. Может быть, мы сможем провести вместе сегодняшнюю ночь?» Он был в крайней растерянности от собственной нерешительности. С одной стороны, разумнее уступить ее просьбе, но с другой — риск быть замеченным именно здесь, в Вашингтоне, слишком велик. «Я на самом деле не могу. У меня зарезервирован билет на 5-часовой рейс. Сегодня вечером в Нью-Орлеане большой прием, и я никак не могу его пропустить. Каким рейсом ты летишь? Я тоже полечу. Мы можем встретиться после приема. Проклятие!» Ситуация становилась угрожающей. «Я не могу, Ясмин! Нам нужно заранее планировать наши встречи, ты же знаешь!» Она выглядела рассерженной, удрученной, и, кажется, что-то подозревала. Он быстро привлек ее к себе и снова поцеловал. «Господи, я бы и сам хотел, чтобы это было возможно. Позже! На этой неделе я вырвусь в Нью-Йорк. Дай мне несколько дней, чтобы я мог все подготовить. Обещаешь? Обещаю». Она натянула платье и даже вернула шарф на прежнее место. Рубашка Алистера была безнадежно измята. Он надеялся только на то, что под пиджаком будет незаметно. На колене застыло пятно, но от этого уже некуда было деться. Ясмин достала из сумочки чек и положила его на стол. «Я надеюсь, этот вклад не принесет мне неприятностей». «Неприятностей?» — переспросил Алистер, завязывая галстук. «Хм, один вклад мне уже вышел боком. Помнишь, я рассказывала тебе, что перевела деньги Джексону Уальду под своим настоящим именем, да? В самом деле? Ты тогда сказала, что стоит попробовать дать ему взятку. Да, но ничего не вышло. Я лишь потеряла $1000, а это непозволительная роскошь для меня. Мое сопроводительное письмо было возвращено с пометкой «Отлично придумано». Я так и не узнала, сам ли Уальт или кто-то из его лакеев написал это, но, очевидно, священник взяток не брал. Или так, или ты мало предложила. Ты прав. Но как бы то ни было, помощник окружного прокурора Кассиди докопался до этого. Он звонил мне в Нью-Йорк. Я чистосердечно призналась, что пыталась опорочить Уальда, дав ему взятку, лишь бы он оставил нас с Клэр в покое. Кассиди попросил показать ему то письмо, но я его выбросила сразу же, как только прочитала. Но это еще не все. Втайне от меня Клэр тоже посылала Уальду деньги. Она мне всю плешь проела, ругая, что я утаила от нее свою затею со взяткой. но я утерла ей нос, напомнив, что и она умолчала о своем переводе. Так что мы здорово поскандалили. Ну и в чем проблема? А проблема в том, что Кассиди не верит нашим объяснениям. Судя по газетам, он пытается из ничего наскрести целое уголовное дело. Не волнуйся насчет этого. Я-то не волнуюсь. Все пройдет и забудется. Она искоса посмотрела на него и подмигнула. К тому же у меня есть роскошное алиби на ту ночь, когда был убит проповедник, не так ли? Да, ты была в Нью-Йорке. Нет, я в 69-й раз трахалась с тобой. Рассмеявшись, она открыла ящик его стола и швырнула туда свои трусики. Небольшой сувенир на память, сэр. Мне от тебя на память ничего не нужно. Он не зря был политиком. Знал, когда и как нужно действовать наверняка. Сейчас, чувствуя опасность, он притянул Ясмин к себе. Обнявшись, они поцеловались. Его поцелуй скрывал нетерпение, ее поцелуй — отчаяние, которого, впрочем, конгрессмен старался не замечать. Наконец Ясмин собралась уходить. Он проводил ее до двери. Уже нажав на ручку двери, она вдруг обернулась. «Алистер, если я когда-нибудь узнаю, что ты меня обманываешь, знай, я способна на все». «Обманываю?» «Есть вещи, которые мужчина скрыть не может». Он взял ее руку и провел ею по ширинке брюк. На этот раз, как ни удивительно, она не была настроена на ласку. Рука ее не продолжила любовной игры, предложенной Алистером. «Я просто подумала, что тебе следует об этом знать, дорогой. В таких случаях я не теряю голову, не схожу с ума, но расплачиваюсь за все сполна». Что-то в ее тихом голосе насторожило Алистера. Открывая дверь, он успел натянуть приветливую улыбку, дабы предстать в подобающем виде перед секретаршей. Прощаясь, они с Ясмин пожали друг другу руки. Конгрессмен сердечно поблагодарил Ясмин за финансовую поддержку, которую она оказала, хотя и не являлась жительницей его штата. Ясмин вышла в сопровождении двух телохранителей, втиснутых в дешевые черные костюмы. «О, я потрясена!» В порыве чувств воскликнула мисс Бэйнс, прижимая руки к своей костлявой груди. «Нет, вы можете себе представить?» «Нет, не могу. Она все-таки бесподобна. От такой знаменитости можно ожидать высокомерия, самодовольства, а она, как все нормальные люди». «Что ж, вернемся к работе, мисс Бэйнс. Пожалуйста, не соединяйте меня ни с кем, кроме миссис Петри». «О, она уже звонила, пока вы были заняты с Ясмин». Его охватила паника. «Я ей сейчас же перезвоню». «Это не обязательно. Она просто уточнила время вашего рейса. Сказала, что встретит вас в аэропорту». «Что ж, прекрасно». Он уже было направился в свой кабинет, как вдруг обернулся, словно его внезапно осенило. «Кстати, вы ей сказали, что ко мне приходил Ясмин?» «Нет». «Я и сам скажу сегодня вечером. Бель как-то говорила об этой топ-модели. Мечтает быть такой же изящной». Посмеиваясь, он потер мочку уха, зная, что этот жест придает ему мальчишеский вид и добавляет симпатии. «Женщины всегда хотят быть такими же костлявыми, как фотомодели. Всю жизнь мучаюсь, не могу понять, почему. Это же так непривлекательно. Да, кстати, она оставила чек на $500. Конечно, мы любым суммам рады, но, право, не стоит вокруг этого вклада устраивать бум. Думаю, это был скорее рекламный трюк». Алистер зашел в свой кабинет и прикрыл дверь, надеясь, что выглядел вполне убедительным. Дал понять, что расценивает визит Ясмин и ее финансовую поддержку не более как красивый жест избалованной знаменитости. Уже сидя за рабочим столом, он открыл ящик и вытащил оттуда трусики, яростно сжав в кулаке тонкое кружево. Это уже было слишком. В некоторой степени он потерял контроль над ситуацией. Ему совсем ни к чему еще и эти проблемы в довершении ко всем остальным. Надо поскорее уладить их. Но как? Ясмин уже успела доставить ему хлопот больше, чем все его остальные любовницы вместе взятые. И хотя ее скрытые угрозы особо не пугали его, кто мог сказать, что выкинет такая непредсказуемая женщина? Пожалуй, к ее предупреждениям стоит отнестись более серьезно. Стоит ей только захотеть, и жизнь его может превратиться в ад. У нее есть связи с прессой, она вхожа в высокие сферы, так что вполне может поставить крест на его шансах в избирательной кампании. Она может разрушить и его семью. Черт побери, ему нравилось, как устроена его жизнь, и он вовсе не хотел что-либо менять. Проклятие! — пробормотал он, обхватив руками голову. На этот раз он действительно не видел выхода. Единственным решением проблемы было покончить с этой связью. Он, конечно, жертвует классной любовницей, но, с другой стороны, на карту поставлены его благополучие и карьеры, в случае, если все всплывет наружу. Запихивая в карман пиджака крамольный сувенир, с намерением избавиться от него позднее, он твердо решил, что при первой же возможности скажет Ясмин о том, что между ними все кончено.